Эпилог. Лук и стрелы? Но я могу их сделать, если вас устроят самые простые, но... Господин Юджи, я понимаю, что защита это важно, но у нас сейчас и так достаточно боевой мощи, вы же знаете. Нам сейчас больше надо думать о тех первопроходцах, которые не могут сражаться. Важнее построить дома и распахать землю. На следующий день, после того, как Юджи консультировался с Формом по поводу защиты поселения, Юджи обсуждает луки и арбалеты с Кевином и Томасом, но они явно не поддерживают его в этом вопросе. Похоже, они считают, что их текущей силы достаточно. «Значит, вот оно как. Я не очень во всем этом понимаю. Можете сказать мне, сколько их мы сумеем убить, если считать, что в бою будут участвовать все, включая меня? Какую атаку в орках и гоблинах мы сумеем отбить?» Юджи, Алиса и Катару могут спокойно укрыться в доме за барьером. Юджи не хочет этого делать, но если ситуация заставит, то он согласен впустить свой дом и зверю людей, если монстров будет настолько много, что победа будет нереальна. Но Юджи сейчас отвечает не только за себя. Он сейчас руководитель поселения, у него уже поселилось четверо бывших авантюристов, а со временем в поселение будет прибывать все больше и больше поселенцев. «Точно. Может быть, нам спросить их напрямую об этом?» Сказав это, Кевин подозвал к себе командира бывших авантюристов и спросил, скольких гоблинов и орков они смогут одолеть. «Если считать еще и зверолюдей, если уйдем в глухую оборону, то думаю, одолеем около сотни гоблинов и орков». Юджи явно ошарашен данной цифрой. Он ожидал гораздо меньшего. Алиса сказала: «А дяденька с друзьями оказывается крут!» И улыбнулась. Услышав похвалу от нее, начальник авантюристов расплылся в улыбке. «Но кто устоит перед похвалой от девушки? Так, не увлекайся!» Пробормотал он себе под нос. А со стороны Юджи донеслось скрежетание зубами. Катара стукнула пару раз своей ногой по ноге лидера бывших авантюристов, как бы говоря, что хватит отвлекаться и лучше подробнее объясни свои слова. «Лучники у нас моя жена, разведчица и зверолюдка Нина. Они будут осыпать стрелами монстров из-за ограды, а мы выйдем за ограду и будем убивать монстров там. Даже если кто-то проскользнет, то пока они будут преодолевать ров и забор, мы их порешим. Даже если на нас нападут сразу с двух сторон, мы все равно разберемся с ними. Вот что я имел в виду, когда говорил, что мы справимся и с сотней». Полный уверенности в своих словах, разъяснил, что он имел в виду лидер группы бывших авантюристов. Похоже, третий ранг авантюриста за просто так не дается. А Юджи снова заскрипел своими зубами, когда услышал слова «моя жена». Далековато ему до настоящего лидера. «Да, я тут забыл сказать вам, Катару и Алиса равны по силе четвертому рангу авантюристов. Так нам сказал гильдмастер». Томас и лидер авантюристов от удивления широко распахнули глаза, услышав слова Кевина. Поскольку Юджи частенько тренировался вместе с ними, то его способности они хорошо представляли. А вот о силе Катару и Алисы они не имели никакого представления. Сказала Алиса и с гордостью выпятила грудь. Катару царапнула своими ногтями землю. Они как бы говорили всем своим видом, что у женщин тоже есть свои секреты. «Ты имеешь в виду этого ребенка и щенка? Ай! Ой, ой, прости, я не хотел!» Лидер авантюристов, у которого от изумления сами собой вырвались эти слова, тотчас же извинился, когда его пнула Алиса и Катару. «В таком случае, мы сможем отразить нападение сразу с трех сторон и сможем перебить около 150 орков и гоблинов. Нет, мы же еще можем драться, меняя друг друга, так что может быть и больше?» Юджи наконец-то понял, что имели в виду те два авантюриста, которых они пригласили найти причины увеличения орков и гоблинов, когда они говорили: «А мы вам точно нужны?» Похоже, боевая мощь его поселения превышает все, что Юджи себе мог представить. Марсел Марк продолжает возделывать землю. Четверо бывших авантюристов и Томас продолжают валить деревья и заготавливать материалы для постройки домов. Зверолюдка Нина и Катару занимаются охотой, а Кевин стал их торговым представителем, который обеспечивает перемещением товаров между городом и поселением. Кроме того, профессиональные авантюристы начали расследование причин того, почему орки и гоблины стали так часто появляться в лесу. Из-за страха перед этими нападениями, Юджи начал тренироваться вместе с бывшими авантюристами и занялся постройкой ограды и рва вместе с Алисой. Юджи наконец-то добрался до города. Нет, лучше сказать, что за 14 последних лет своей жизни он впервые зашел в город. Благодаря помощи Кевина и его хитроумности, Юджи удалось без больших проблем зарегистрироваться в качестве первопроходца, и теперь он мог заходить в город в любое удобное для него время. Достается ли руководящее место достойному его, или именно место, делает занявшего его достойным? Юджи, став главой первопроходцев, теперь должен заботиться не только о безопасности Алисы и Катару, но еще и о безопасности всех остальных поселенцев. Ну что сказать, похоже, руководящая должность сама собой нашла Юджи. Ранее лето 4-го года, с того момента, как его дом переместился в другой мир. Из Хикакомори в одиночку, затем в мага из леса, затем в фермера, и вот он стал лидером группы первопроходцев. Благодаря своей должности его имя попало в официальные документы, и он неожиданно, даже для самого себя, стал лидером группы первопроходцев. В любом случае, вот так вот и живет лидер первопроходцев Юджи. Конец 7-й арки. Автор Банда Тароу. Перевод Бармагла. Озвучил Эурон. Спасибо за прослушивание.